Думаешь, будут проблемы? Думаю, что нам не удастся даже приземлиться, нас собьют еще на подлете. Это ерунда, у нас достаточно полномочий. Боюсь, вы меня не слышите, и я пошел на выход. Завтра зайди в управление, получишь новое удостоверение и напиши заявление на отпуск. У тебя неделя на подготовку к вылету. Хорошо, когда я получу свою нейросеть? Сегодня закажем. Думаю, завтра сможешь получить вместе с удостоверением. Установка за твой счет. Даже здесь обманули. Установка оказалась за мой счет. Тогда пускай нейросеть доставит к медику, который мне делал экспертизу. Я у него ее устанавливать буду. Не проблема, как скажешь. Уже выйдя из здания суда, я решил связаться с ним и вызвал его. Слушаю. Это я. Ну что, как у вас прошло заседание? Вроде хорошо, а вроде и плохо. Это как так? Да вроде суд выиграл, а такое чувство, что проиграл. Почему так? Нейросеть оплатит, а потом придется улететь опять очень далеко. Почему так? Такое решение, я что вызвал? Мне нейросеть заказывает полицейское управление, завтра ее вам должны доставить. У вас как со временем для ее установки? С самого утра, если только есть. Хорошо, тогда утром буду. К 8 часам подходите. Нет проблем. Что по деньгам? 200 тысяч. Мне показалось, что я ослышался. Простите, мне показалось? 200 тысяч. Вам не показалось? У вас очень сложный случай. Придется с ней повозиться, чтобы установить. Обалдеть. Этот урод решил, что я его дойная корова. Ты завтра получишь иглу между глаз. Это очень много. Что поделаешь? У вас сложный случай, и это в ваших интересах. Хорошо. Я отключился и начал подсчитывать. У меня на чипах сейчас 56 тысяч. Мне возместят возвращение сюда, 58 за дорогу, плюс зарплата за 6 месяцев, еще 60 тысяч. Из них 1030, наверное, вычтут за кредит. В лучшем случае мне не хватает 70 тысяч. Да уж, немало получилось. Похоже, нужно будет еще брать кредит. Можно, конечно, продать скафандры и бластеры, но это все равно немного. Стоп, у них же были чипы. Я их не трогал, так как боялся, что судья про них спросит и придется их отдать ему. Он ничего про них не спросил, и дело теперь закрыто, так что можно без проблем их ломать. Глава 18. Значит, в парк. В парке все так же было тихо, и лишь одинокие разумные или парочки прогуливались по аллеям. Когда меня никто не видел, свернул с аллеи и забрался в кусты, где спрятал свой планшет. Откопал его и поставил на взлом первый чип. Сам занялся трофейными бластерами. Проверил их, все не закодированы и в рабочем состоянии. Дальше второй скафандр, надо бы его почистить, хотя и так продам, он ведь рабочий. Сам пока проверил почту. Там насчитывалось с десяток писем от полицейского адвоката с предложением встретиться, обсудить, и три письма от Ризы. Она просила связаться с ней. Похоже, опять что-то случилось, и вызвал ее. Что случилось, Риза? Ты почему не отвечал? Риза, я был в суде. Недавно закончилось заседание. Как у тебя прошло? Как тебе сказать? И плохо, и хорошо одновременно. Почему? Мне пришлось подписать обязательство, что я полечу туда снова. Как снова? Вот так, через неделю снова улетаю. Ты же только что вернулся? Да, мне дали неделю на подготовку, отдых и снова туда. Но зачем? Спасательная миссия. Что тогда хорошее? Мне оплатят новую нейросеть и признали невиновным за участие в боях лиги. Это действительно хорошие новости. Так что я свободен и могу тебя забрать. Нужно только пару дел закончить. Сегодня, наверное, не получится, а вот завтра обязательно забери меня. У меня с утра установка нейросети. После этого нужно в управление заехать и потом к тебе. Договорились, мне пора, я побежала на занятия. Убегай. Она отключилась, и я в очередной раз понял, что дорог ей. Как все сложно получается, ведь не хотел я ей объявлять, что остался жив. Вот что мне с ней делать, брать третьей женой? Только на минуту представил себе картину. Появляюсь я перед женами весь такой черный и привожу еще одну жену-аварку. Да они меня прибьют сразу. Нет, меня может не сразу, а ее точно. Как мне с ней быть? Всего на полгода оставил, как у нее уже проблемы. Что-то я не о том задумался, у меня своих проблем полно. Вначале в ближайший оружейный магазин. Надо продать бластеры. Оружие купили без проблем в оружейном магазине за 7500, там же предложил второй скафандр, его тоже забрали за 1300 кредов. Ну вот, продать больше нечего, все равно нужно еще 1060. Может, поступили уже деньги от полицейского управления? Проверил официальный счет, действительно все поступило. Вот только списали у меня за кредит чуть больше, чем я рассчитывал, 42 тысячи, а не 30, как я думал. Зато долг теперь уже чуть меньше 100 тысяч. Всю оставшуюся сумму я перевел со своего счета себе на чип. В итоге по-прежнему не хватало 60 тысяч. Как только планшет взломает чипы, будет ясно, сколько мне еще придется запрашивать в банке кредита. Он как раз пискнул в рюкзаке, значит, закончил с первым чипом. Посмотрел баланс чипа не густо, но все равно на 24 тысячи меньше. Поставил второй чип на взлом и поехал обратно к себе в номер. В городе все дела на сегодня закончены. Уже в номере стал думать, что мне будет нужно на ламере. Транспорт там не проблема, если будет нужно, то угоню. Может, сменить винтовку на плазменную, вот только стоит ли? Наверное, не стоит. А вот запас идл, пожалуй, стоит взять. Их там будет сложно пополнить. Впрочем, взломать оружейный магазин – небольшая проблема, хотя при них это будет проблемой, и они для меня там обузой будут. Возьму еще запас сухих пайков. Нужно ли? Там консервы нормальные, а корпораты у меня еще оставались на чипе. Если, конечно, чип не заблокировали. Значит, нужно. Что мне еще там будет нужно? Может, что-то помощнее из оружия взять? Хотя зачем? Плазменные гранаты не помешали бы. Вот только где их взять тут? Силовая защита и хороший скафандр тоже, но у меня на них кредов нет. Получалось, что и брать с собой нечего. Решил только прикупить бинокль, нуждался в нем там постоянно. Неплохо было бы дроида-взломщика прикупить, но я помнил, что цена на него и раньше кусалась. Слим тогда правильно его прихватил из лавки. Что-то я еще хотел сделать. Точно, с Эллу поговорить. Нашел в почте ее координаты и вызвал ее. Три раза вызывал, а она так и не ответила. Может, у нее на планете сейчас ночью она спит. За окном тоже уже стемнело. Второй планшет пискнул, известив меня, что и второй чип взломан. На нем оказалось 17 тысяч. Поставил на взлом третий чип и посчитал. Получалось, что уже немного нужно, чуть меньше 30 тысяч. Только здесь вспомнил, что я за весь день ничего не ел. Достал из рюкзака упаковку сухого пайка. Посмотрим, чем занимается медик. Он сегодня отдыхал, у него в гостях была парочка девушек, и он с ними развлекался. Вчерашнего гостя у него не было. Впрочем, он три дня не прошло. Нужно будет жучков еще купить, и когда он приедет, прицепить ему на байк. До этого он снова занимался со своим оборудованием, и я увидел, как он достал из него десяток небольших бутылочек. Содержимое – прозрачная жидкость. Он проверил содержание каждой на свет и потом убрал вскрытый сейф в комнате. Наркота, что ли? Вряд ли. Зачем ему такой ерундой заниматься? Он наверняка и так совсем неплохо зарабатывает, здесь что другое. Возможно, это какой-то препарат для омоложения. Надо бы, пока он с девочками развлекается, взломать и скин у него в офисе. Впрочем, планшет пока был занят взломом чипа, и это мероприятие придется отложить. Выставил будильник на раннее утро. Мне еще нужно будет с утра в банк за кредитом обратиться и завалился спать. Утро меня порадовало хорошей новостью. В банк обращаться не придется. На чипе оказалось 53 тысячи. У меня еще остается 24 тысячи. Пришло сообщение от проката. Буду ли я продлевать байк и шлем? Согласился и оплатил еще сутки. Время уже подходило, и я отправился устанавливать нейросеть в медицинский кабинет. Медик был уже на месте. Проходи, док, ты как-то выглядишь не очень. Может, перенесем? Он был, мягко говоря, потрепанным. Видимо, хорошо оторвался вчера. Надо будет вечерком посмотреть, что он там вытворял. Со мной все в порядке. Работы много, просто устал. Ну да, рассказывай мне сказки. Нейросеть твою уже доставили, так что сейчас подпишем договор, оплатишь и залезая капсулу. Получил договор на планшет, пробежался по нему, все вроде стандартно. Подписал и перевел ему деньги на счет, залезай в капсулу. Ты точно в порядке? Не переживай, все в порядке. Установлю без проблем. Хорошо. Разделся и залез в капсулу. Открыл глаза, крышка открыта. Вылез и начал одеваться. Все в порядке, нейросеть установилась, завтра должна раскрыться. Они на нейросеть для тебя поскупились. Почему? Самую дешевую из индивидуалок заказали. Хорошо, что на такую согласились, мне ее еще придется отрабатывать. Далеко летишь? Далеко. Ты когда вылетаешь? Что, есть проблемы? Нет, но неплохо было бы, Если ты зашел, проверился через несколько дней, не получится, меня уже здесь не будет. Жаль, что не сможешь прийти, но когда вернешься, сразу ко мне. Мне надо будет проверить, как установилось. Кто знает, как там сложится. Прошлый раз тоже сказали, никаких проблем, летим на помощь местным. В результате челнок сбили, все погибли. Я один остался в живых. Бывает. Что же ты задумал? Какие-то странные вопросы задает. Как бы из него деньги вернуть обратно? Чипами он не пользуется, а просто так с его счета деньги не вытянешь. Может, просто упереться и отказаться возвращать? Одевшись, я пошел на выход. Как вернетесь, сразу ко мне. Хорошо, это бесплатно. Ну надо же, даже бесплатно. Вернулся к себе в номер, забрал рюкзак и выехал в полицейское управление. В управлении скопилась небольшая очередь в отдел кадров, как и прошлый раз. Шла она быстро, и скоро я оказался в кабинете. Принимала та же аварка, что и прошлый раз, и она меня узнала. «Так, опять ты?» «Да, опять я». «Сказали новое удостоверение получить». «Куда старое дел?» Судья отнял. «Это почему?» «Не знаю», сказал виновен и продал в рабство. «Что за бред?» «Да не бред это, так было. Посмотри вчерашнее судебное решение. Как тебя зовут?» «Блес Абдулаиджи. На твой счет было распоряжение какое-то. В отпуск на неделю, наверное». Размечтался. «Да нет, это приказ. Слушай, точно, приказ на отпуск. Ну вот, а ты не верила. Не вижу твою нейросеть, мне ее только что установили, она только завтра развернется. У меня планшет есть, перекидывай на него». Включил планшет и сразу стал получать уведомления. Потом только читал и подписывал, что она мне прислала. Получил нейросеть, приступил к службе, отправлен в недельный отпуск, получил новое удостоверение. В конце она мне выдала новое удостоверение с тем же номером, что и раньше, это я сразу проверил. Завтра, как нейросеть развернется, зайдешь на полицейские эскин и получишь отметку полиции на нейросеть. Все, пригласи следующего. Планшет снова пискнул и я получил временный допуск к эскину. Вышел и сказал, чтобы заходил следующий, после чего вызвал Ризу. Ну что, я все свои дела закончил, готов тебя забрать. Ну наконец, а то я заждалась уже, буду ждать тебя на проходной. Хорошо, я выезжаю к тебе. Вот еще это нужно подписать. Пришло уведомление от нее, что я ее забираю на 2 дня, подписал и выслал ей. После этого сам выехал к училищу. У меня было как-то неспокойно на душе, и я не понимал почему. Попал 2 раза в пробки, но смог протиснуться и проехать через них. Ехать не близко, училище располагалось на окраине города, а управление полиции почти в самом центре. Подъехал к нему, у проходной Ризы не было, наверное, ждет внутри. Вызвал ее. На вызов она не ответила. Странно. Сказала, что здесь будет ждать. В проходной ее тоже не оказалось. Подошел к охраннику и показал свое новое удостоверение. Меня здесь девушка должна дожидаться. Да, была девушка, вот только что вышла на улицу. Там ее нет. Не знаю, может, отошла куда. Камеры есть на улице? Есть. Покажи. Она действительно меня ждала и вышла на улицу. Дальше камера не захватывала. Она пошла почему-то дальше по улице и вышла из захвата камеры. Но я там только что проезжал и не заметил ее. По времени это было за 10 минут до моего приезда. Всего прошло 15 минут. Как она пропала, за это время проехало всего 4 машины. Глава 19. Достал планшет и быстро подключился к эскину полицейского управления. Все и активировал доступ к камерам наблюдения на перекрестках. Потом начал пробивать владельцев всех машин, что проезжали здесь. Почти сразу нашел нужную мне, прокатную. Остальные 3 имели частных владельцев. Начал искать ее по камерам и мне повезло, нашел. Она немного попетляла по городу, а сейчас заезжала на стоянку торгового центра. Вот зараза, там они могут ее бросить или сменить. Торговый центр находился не очень далеко, и я бросился в погоню. Через 10 минут я был уже там и начал проверять все машины, выезжающие оттуда, заставляя открыть машину для досмотра. Их оказалось всего 3. Очень надеялся, что с подземной стоянки нет другого выхода. Выход действительно отсутствовал, и на самом нижнем этаже подземной стоянки я обнаружил нужную мне машину. Только вот она была пуста. Около нее открыт люк в полу. Судя по запаху, это канализация. Вниз вела длинная лестница. Хотел уже идти за ними, но остановился. Почему они не закрыли люк? Здесь этих люков насчитывалось 5 штук. Я бы 100 лет искал, в какой они ушли. Может, это уловка, и они ушли не вниз, а поднялись на лифте наверх в торговый центр. Риза хотя и не была большой, но и миниатюрной я ее тоже не назвал. Спускаться с ней на руках здесь совсем непросто. Проверил планшет, сеть здесь не работала, камер тоже нет, вернее, виднелась одна, но разбитая. Пошел к лифту, в нем все равно должна быть камера. Камера действительно была, нашел в торговом центре центр охраны и зашел к ним. Они немного поупирались, но показали, что в лифт никого не подымал наверх, похожих на Ризу. Лезть вниз мне совсем не хотелось, но придется. Если они ушли туда, то зачем оставили люк открытым? Это приглашение, что ли? Может, вызвать полицию и группу быстрого реагирования? Наверное, не стоит этого делать. Это долго, и как бы она ни пострадала, лучше я сам все сделаю. Если это приглашение, то они должны поджидать меня внизу, там самое удачное место на меня напасть. Охранник сидел рядом, пока я обдумывал, что делать. Скажи, у вас есть дроны в торговом зале? Тебе какой? Да любой, самый дешевый. В отделе детских игрушек были вроде... Показал на схеме его расположение. Пришлось спуститься на один этаж вниз и найти этот отдел. Дроны действительно были небольшие, но с камерами и пультом управления. Вот только стоили они немало, 1000 кредов. Ни время и ни место торговаться, здесь же приобрел дрон и отправился с ним обратно на стоянку. Хорошо, что он оказался заряжен, я забрал тот, что стоял на витрине. Он сразу взлетел, и я осторожно стал его пускать вниз по колодцу. Он осветил весь колодец до дна, глубиной около 10 метров. У выхода никого не оказалось. Я зарядил винтовку 4 последними иглами с нейротиками и начал сам спускаться вниз. Вонь стояла страшная. Внизу включил фонарик. Хорошо виднелись на слое пыли следы на полу. Они уходили направо от меня. Туда я и направил дрон. Здесь в тоннеле текла река из нечистот, а вот по его краю шла небольшая бетонная дорожка. Вдоль нее светили одинокие фонари. Места для дрона прямо над рекой было много, и он двигался достаточно быстро. Он пролетел не одну сотню метров, когда тоннель раздвоился на два. Здесь сделан небольшой мостик для перехода над рекой нечистот. Здесь было шумно, этот шум создавали нечистоты, вытекающие из разных небольших труб и попадающие в реку. Около развилки я остановил дрона. Камера на пульте показывала, что они прошли прямо. Хорошо заметно по следам, что их было двое. Правда, у одного размер ноги очень большой. Смутило меня не это, а то, что чуть дальше развилки они оставили кусочек одежды. Возможно, конечно, они и просмотрели, но как-то это было очень подозрительно. Вначале люк оставили, потом кусочек одежды. Направил дрон дальше по этому тоннелю и сам побежал к этой развилке. Дрон двигался дальше, и опять через несколько сотен метров оказалась другая развилка. Здесь также была оставлена метка в виде кусочка одежды, и дрон продолжил движение в указанном направлении. Сам я уже подбегал к первой развилке. Как бы здесь не запутаться в тоннелях. Приходилось внимательно смотреть себе под ноги, я опасался подарков, что они могли оставить за собой, но это было до тех пор, пока я не наткнулся на вторую метку. Здесь все стало на свои места. Меня просто приглашали следовать за ними, значит, закладок можно не опасаться, ловушка будет в самом конце. Наконец дрон в конце тоннеля нагнал их. Они никуда не спешили, шли по тоннелю. Риза была без сознания на плече у одного из них. Он был действительно большим, невысоким, правда, но широк в плечах и, вероятно, очень силен. Мощный торс и хорошо развитые руки и ноги говорили, что он с одного из миров с повышенной гравитацией. Для него Ризи была как пушинка. Второй не представлял ничего интересного, похоже, местный житель. Он был вооружен игольником и прикрывал первого со спины. Как только дрон обнаружил их, я остановил его, и он завис на месте. Сам же я продолжал погоню. Вскоре я миновал вторую развилку, и сразу после этого второй, что шел сзади, сказал что-то первому, и они ускорили шаг. Похоже, где-то я засветился, и они знают о погоне. Дрон был далеко от них, и они вроде бы его пока не заметили. Тогда что? Ответ был очевиден: скрытая камера на перекрестке, там самое оптимальное место для нее. Начал постепенно нагонять их. Они же дошли до конца тоннеля. Он там соединялся с другим более крупным, перешли через реку, в нем и зашли в какое-то помещение. Ну вот и ловушка. Они прекрасно знали, что я иду по их следу, и меня просто приглашают зайти туда. Выхода у меня нет, придется туда идти, только вот не сразу, надо подготовиться. Я развернулся и пошел в обратную сторону. Скоро я вернулся обратно и обнаружил две камеры скрытого наблюдения. Правда, сделал вид, что их не вижу и ищу следы на полу, после чего пошел в другой тоннель. Они наверняка должны были тоже соединяться, но мне нужен выход на поверхность. Когда я бежал сюда, видел несколько лестниц наверх. В тоннеле, по которому я шел сейчас, нашел такую же лестницу наверх и полез по ней. Здесь высота оказалась еще выше, чем по той, с которой я спускался сюда. Наконец, я открыл люк наружу и сделал глоток чистого воздуха, после чего выбрался из канализации и осмотрелся. Находился я во дворе жилого дома. Пульт управления дроном показывал, что связи нет. Он вроде может висеть несколько часов без подзарядки. Посмотрим, что они сейчас предпримут, а я пока подготовлюсь к встрече. Мне нужен ближайший оружейный магазин. Включил планшет и посмотрел данные по своему местоположению. Оказалось, что поблизости нет магазинов. Зато рядом есть остановка аэроэкспресса, и я бегом направился к ней. Сел на первый же подошедший аэроэкспресс и полетел на нем. В нем я смотрел магазины оружия, находившиеся рядом с остановками аэроэкспресса. Подходящий мне нашелся через две остановки, где я и сошел. В магазине никого кроме меня не было, но присутствовали сам хозяин и продавец. Они явно напряглись, когда я зашел в лавку. Похоже, на мне было написано, что я готовлюсь к бою. «Чем могу вам помочь?» – спросил хозяин магазина. «Полиция», и я показал свое удостоверение. «У меня проблема, мне нужно попасть в комнату, где держат заложников. Необходимо сделать так, чтобы меня там не могли вырубить ни станером, ни нейротиками. Что можете предложить? Сложные задачи вы ставите. Какие есть? От станера я могу предложить специальное устройство, на шею вешается, а вот с нейротиками здесь сложней. Чтобы совсем не подействовало, я не могу ничего предложить, если только замедлить реакцию на него. Поясни, у меня в продаже есть специальный препарат. Его нужно ввести перед попаданием нейротика, тогда действие нейротика будет частично нейтрализовано, и отключишься ты не сразу. Это все равно произойдет, но чуть позже. Насколько позже, это зависит от дозы нейротика, у тебя будет всего несколько минут. Несколько минут, это уже много, устраивает. Мне то и другое, только покажите, как пользоваться. Передо мной выложили шприц и брелок на тонкой веревочке. Значит, смотрите, вколоть вы его должны в шею перед самым входом в комнату. Он показал на себе, куда нужно колоть. С брелком все проще, давайте я вам сам его повяжу на шею. Я наклонил голову, и он мне повязал на шее. Дело в том, что он одноразовый, поможет только один раз и потом сгорит. Его нужно как-то активировать? Нет, просто носите все. Сколько за это? 570 кредов. Оплатил ему. Мне еще будет нужен бронежилет. Какой вам? Не знаю, наверное, легкий, чтобы не стеснял движения. Слушай, он мне нужен на прокат, есть такая возможность, если только не новый, устроит. Придется заплатить, залог 2000, устроит. Ну и сам прокат 250 в день, неси, будем подгонять под меня. Он ушел на склад за ним, второй продавец стоял рядом. Так, теперь мне нужны нейротики. Сколько? Упаковку. Сможешь зарядить обойму? Конечно. Тогда заряжай. Я отстегнул магазин у винтовки и отдал ему. Он достал упаковку нейротиков и начал заполнять ими магазин. Сам достал меч из рюкзака и начал пристегивать его себе на спину. Хозяин принес бронежилет со склада и тоже стал помогать мне его пристегнуть к спине. Потом сверху мы надели бронежилет и тоже подогнали по моей фигуре. В нем было несколько дырок, но это не важно. После того, как мы подогнали бронежилет, я проверил, чтобы меч доставался без проблем. Второй продавец уже зарядил магазин, и я пристегнул его обратно к винтовке, после чего оплатил все, надел рюкзак и уже хотел уходить из лавки, но мне пришла в голову одна идея. «Скажи, у тебя нет препарата, который бы ускорял меня?» «Есть, но его действие очень краткосрочно, и потом наоборот станешь очень медленным». «Как долго продолжается эффект?» «Не знаю, у каждого индивидуально. Несколько минут, не больше, потом все». «Беру. 200 кредов». Оплатил, забрал препарат и пошел на выход. «Слушайте, у вас какая-нибудь тряпка есть? Зачем она нужна?» «Мне нужно замотать ручку меча, чтобы ее не видно было». «Найдем». Он ушел на склад, вернулся и замотал мне ручку тряпкой. «Теперь не видно». «Отлично». Глава 20. В аэроэкспрессе от моего вида начали шарахаться. Пришлось достать значок и показать, только тогда успокоились. Вернулся снова на ту же остановку и потом во двор, откуда вылез. Перед спуском вниз достал запасную обойму с боевыми иглами из рюкзака и переложил ее в нагрудный карман в бронежилете. попрыгал, ничего не гремело, и начал спускаться вниз. Спустившись, сразу проверил пульт от дрона. Он по-прежнему висел там, где я его оставил. За время моего отсутствия из помещения, в которое они зашли, никто не выходил. Там, конечно, мог оказаться и второй выход. Тогда все усложняется. Пошел я не по тому тоннелю, по которому шли они, а дальше, по тому, в котором я сейчас находился. Он уводил куда-то вправо от нужного мне места. Надеялся, что они сходятся где-то. Пришлось, правда, пройти прилично, когда они сошлись, и после этого я начал двигаться вниз к помещению, где они скрылись. Здесь бетонная дорожка, по которой я двигался, была широкой, и я комфортно двигался по ней. Через полчаса я находился рядом с дверью, за которой они скрылись. Проверил запись с дрона, из этой двери по-прежнему никто не выходил. Зато здесь около двери лежал кусок одежды Ризы. Эх, мне бы скафандр-невидимку сейчас, и я открыл дверь. Взрыва не прозвучало. Осторожно заглянул внутрь сразу обратно. Парочка на месте. Заходи, заходи. Ну что ты так долго? Мы тебя уже заждались, сказал второй, который прикрывал сзади. Он сидел за столом и в руках держал игольник, направленный на меня. Рядом с ним на стуле сидела Риза, а за ней сидел первый, который ее нес. Первый же оказался очень здоровым, я только сейчас смог его нормально рассмотреть. Его рука была толще моего бедра, и он ею держал Ризу за шею. Риза вроде жива, но без сознания. Не стесняйся, заходи, что ты там стоишь в дверях? Думаю, что с вами делать? Ты заходи, поговорим. Достал два приготовленных шприца, сделал уколы в шею и зашел внутрь. Ну что, я зашел, держал на прицеле того, который держал Ризу за шею. Брось винтовку или он свернет твоей девке голову. Поверь, ему это сделать очень просто. Что ему мешает это сделать потом? Ничего. Тогда почему я должен бросить винтовку? Откуда из-под стола он выдернул станер и выстрелил в меня? У меня на шее что-то щелкнуло, и я начал падать на бок, как будто на меня подействовало. Мне приходилось вырубать из станера, и я хорошо видел, как падаю после него, и попытался изобразить что-то подобное. Актер из меня получился неплохой, и они поверили. Ну вот видишь, то-то, и не пришлось его тащить, он сам пришел. Ты как всегда оказался прав. Что с ним будем делать? Как обычно, раздевай и упаковывай. Передадим завтра обоих. Думаешь, не будут его искать? Он вроде легавый, пускай ищут. Это уже не наши проблемы. Мы свою работу сделали. Это чудовище уже отпустило Ризу и направилось ко мне. Этого момента я только и ждал. Упал я специально на тот бок, на котором у меня был пристегнут бластер, и теперь я уже держал руку на нем. Как только он начал подходить ко мне, я выдернул и бластер выстрелил во второго. У него был игольник, а он так и продолжал сидеть на стуле. Промазать здесь сложно, и я попал. Как только второй увидел, что попал во второго, он взревел и бросился на меня. Оружия я у него не видел, он попытался кулаком ударить меня. Только препарат уже подействовал, и для меня все его движения выглядели, как в замедленной съемке. Просто перекатился в сторону и выхватил меч. Не хотел я его убивать, мне нужно кого-то допросить. Когда он снова попытался ударить меня, видимо, не понимая, что творит, я просто отрубил ему руку вместе с плечом. Это его совсем не остановило, и он попытался ударить меня второй. Результат тот же, вторая рука отделилась от туловища. Думал, он теперь остановится, но как бы не так, он попытался ударить меня ногой. Пришлось укоротить ее. После этого он упал, но продолжил ползти ко мне. Почему ты такой тупой? Ты еще не понял, что не можешь мне ничего сделать. Я тебя убью. Чем ты меня собрался убивать? У тебя осталась одна конечность из четырех. Все равно убью. Отрасти для начала конечности. Силы у него закончились. Он прекратил ползти и просто истекал кровью. Молча лежал на полу. Проверил второго, вроде жив, но без сознания. Потом подошел к Ризе. Она была в порядке вроде бы, только без сознания. Похоже, они ее вырубили станером. Достал аптечку и хотел ей сделать укол. Потом подумал и отказался от этого. Надо бы допросить второго, пока живой. Первый был совсем тупой, просто какая-то гора мышц. Поэтому приложил аптечку к шее второго. Попал я ему в грудь. Пока обыскал его, нашел в кармане кредовый чип и подобрал его игольник со станером. Больше у него ничего не оказалось. Вернулся обратно кто-то и обыскал его. Он даже попытался меня пнуть оставшейся ногой. У него кроме одного большого ножа на отрубленной ноге ничего не нашел. Ну что, То-то, не хочешь поговорить? Нет, зря, твой приятель пока жив, и ты можешь его спасти. Что ты хочешь? Меня интересует один вопрос. Кто вам нас заказал? Этого я не знаю. Все дела вел Джой. На кого вы работали? Не знаю. Джой как-то его называл, смазливой сукой. Это что, женщина? Этого я не знаю. Где вы должны были нас передать? Этого я не знаю. Джой всегда договаривался. Ты оставишь его в живых, это будет зависеть от его ответов. Вернулся к Джою. Он по-прежнему оставался без сознания и тряпкой, что у меня раньше прикрывало меч, связал ему руки. Попытался привести его в чувство, но у меня ничего не получилось. Проверил Ризи, она тоже пока без сознания. Только здесь заметил, что в помещении есть еще одна дверь, помимо входной. Осторожно открыл ее, внутри пусто, но там находилась еще одна дверь. Мне не хотелось оставлять Ризу одну с ними. Пришлось вернуться и, закинув ее на плечо, перенести в соседнюю комнату. Там я ее оставил и открыл следующую дверь. Здесь оказалось небольшое помещение, забитое вещами. В большинстве своем женской одеждой, судя по всему, захваченных и ограбленных ими разумных. Это же сколько времени они здесь сидят и, похоже, совсем ничего не боятся. Что мне со всем этим делать? Наплевать на это барахло, пускай здесь остается. Надо заканчивать с ними. Когда вернулся обратно, второй, который Джой, пришел в себя. Ну что, Джой, у меня к тебе есть вопросы. Да пошел ты, я ничего не скажу без своего адвоката. Да ты, видимо, совсем головой ударился. Какой адвокат? Ты где его увидел здесь? У нас есть права. Права? Знаешь, у тебя там полно вещей девушек, что здесь находились, у них тоже были права. Что-то ты не вспоминал о них тогда. Это все твои домыслы. Ты тупее, Джой, чем я думал. У тебя есть одно право теперь умереть. Ты меня разозлил, Джой, поэтому вы будете умирать долго и мучительно, и ты меня будешь еще просить, чтобы я тебя убил. Ты этого не сделаешь. Мы это сейчас узнаем. Я со всей силы воткнул ему нож в ногу и начал резать ее. Он заорал. Ну что ты орешь? Тебя здесь все равно никто не услышит. Что ты хочешь? Хочу знать, кто такая смазливая сука и где ты с ней должен встретиться. Я не знаю, как его зовут на самом деле. Место встречи всегда назначает он. Почему тогда смазливая сука? Кличка у него такая. Где вы чаще всего встречались? Всегда в разных местах. Откуда узнали, что Риза будет на проходной? Он сказал и ее фотку скинул. Мы следили за ней до этого. Для чего? Как обычно, заказ в какой-нибудь бордель. Откуда он мог знать, что она выйдет? Подружка вроде у нее сообщила. Какая? Без понятия. У него спроси. Где его можно найти? Не знаю. Никогда не был у него дома. Мы всегда встречались в разных летних кафе или барах. Меня кто заказал? Он же. Зачем? Наверное, туда же, в бордель. Можно меня теперь к медику? Можно. Мой меч чиркнул ему по горлу. Доктор сказал в морг, значит в морг. Второй уже не подавал признаков жизни, но я тоже чиркнул и ему по шее, чтобы не мучился. После чего вытащил туловища из помещения и сбросил их в реку нечистот. Достал сумку из рюкзака и головы сложил туда. Мне были нужны доказательства их смерти. Они наверняка замешаны не в одном убийстве и похищении. Закинув Ризу на плечо, забрал сумку и пошел на выход. Напоследок только прикрыл дверь за собой. Теперь главное не заблудиться здесь. Мне нужно как-то обратно попасть к байку. Около дрона пришлось остановиться и убрать его в рюкзак. Здесь же сделал Ризе укол аптечки, чтобы быстрее пришла в себя. Потом продолжил свой путь. На полпути у меня все поплыло перед глазами, и я был вынужден остановился, чтобы не уронить Ризу в реку нечистот. Сел и прислонился спиной к стене тоннеля. Похоже, это из-за инъекции. Он предупреждал, что потом будет плохо, но я не думал, что будет настолько плохо. У меня все плыло перед глазами и колотило. Зато Риза зашевелилась и открыла глаза. Что за вонь такая? Что ты хотела, когда рядом такая река? Блес, где мы и что случилось? Сама что помнишь? Ждала тебя у проходной. Из машины вышел какой-то разумный, назвал меня по имени и сказал, что ты у них в машине. Я подошла и все. Дальше ничего не помню. Они похитили тебя, Риза. Блес, что с тобой? Тебя всего колотит. Я принял специальный препарат, когда дрался с ними здесь. Теперь получаю его последствия. Что за препарат? Не знаю, в магазине купил, чтобы быть быстрее, иначе не смог бы тебя вытащить. Они бы убили нас обоих. У тебя аптечка есть? Она профессионально проверила зрачки и мой пульс. Да, в рюкзаке. Она достала ее оттуда, настроила и сделала мне 3 инъекции. Потерпи немного, сейчас легче будет. Почему она у тебя не заправлена? Кончилась. Нужно обязательно заправить. Заправлю. Близик, как я по тебе соскучилась, ты не представляешь. Она прижалась ко мне. Ну и вонь же здесь. Где это мы? В городской канализации. Вот уроды, всю блузку порвали, а я специально для тебя надела. Красивая, конечно. Хотя я ее не видел, у меня по-прежнему все плыло перед глазами. Слушай, у тебя в сумке что-то разбилось, с нее капает. Нечему там разбиваться. Что там у тебя? Головы твоих похитителей. Что значит головы? Это и значит, у меня не было возможности тебя нести и их, а доказательства их смерти нужны. Вот я и взял с собой. Остальное где? В реке. Там им и место. Пойдем понемногу, здесь правда здорово воняет. Куда дальше? Налево, только иди сзади и страхуй меня. Я по-прежнему плохо вижу. Хорошо. Глава 21. Мы продолжили движение, дошли до второй развязки, и вроде бы я свернул правильно, а почему-то нужной лестницы долго не было. Наконец, я ее нашел. Там наверху люк, сможешь его открыть? Не знаю. Лезь первый, я прикрою, если что. Сказал бы прямо, что хочешь мне под юбку заглянуть. Во-первых, что я там не видел. Во-вторых, я до сих пор плохо вижу, все плывет. Да я пошутила. Хотя ты туда очень давно не заглядывал, и она полезла по лестнице наверх. Я подождал, когда она скроется в тоннеле, взял сумку и тоже полез за ней. Она смогла открыть люк и вылезла на парковку, а я за ней. Только здесь сообразил, что не могу вести байк. Риза, ты сможешь вести байк? Ни разу не пробовала. Тогда придется подождать, пока у меня зрение нормализуется. Подождем. Здесь нормально, не воняет, как там. По-моему, они на этой машине подъехали. Да, ты не ошиблась. Вон рядом мой байк стоит. Ты купил байк? Нет, взял в прокате. Мое зрение восстановилось через полчаса, и мы уехали оттуда. Первым делом я поехал в ближайший полицейский участок. Разумных там было немного, и я подошел к дежурному офицеру, затем показал свое удостоверение. Что хотел? Мою опекаемую похитили. Вот она, сзади меня стоит. Мне нужно зарегистрировать ее похищение. Зайди в 10-й кабинет к дежурному следователю. В кабинете сидел немолодой офицер, но по-прежнему лейтенант. Что у тебя? Достал удостоверение и сунул ему под нос. Тональность сразу поменялась. Что случилось? У меня похитили опекаемую. Давно? Почти 3 часа назад. Почему сразу не объявил розыск? Сам нашел и отбил. Мне нужно только зафиксировать преступление и потом раскрытие, чтобы ко мне вопросов не возникло потом. Они могут быть? Да. Почему? Так я зарубил похитителей. Где это было? В канализации. Плохо, где их там теперь искать? Зачем их искать? Я их притащил в сумке. В смысле в сумке? Головы только остались, остальное уплыло по реке нечистот. Что с тобой делать? Показывай, кого ты там прикончил. Сам в сумке посмотри. Он раскрыл сумку, заглянул в нее и сразу бросил ее на пол. Не бойся, они уже не кусаются. Знаешь что, иди, я сам все оформлю без тебя. Сумку только оставь. Ты в курсе, что так нельзя? Нужно дело завести, опросить свидетелей, снять записи с камер наблюдения. Сам все сделаю, а ты можешь идти. Нет, ты не понял, я специально приехал, чтобы все оформить по закону. Если ты не хочешь, я сам все оформлю или лучше к руководству зайду, мне проблемы не нужны. Я встал, чтобы уйти. Погоди, я сам начальника вызову. Через пару минут появился капитан начальник участка. Что у тебя случилось? Он недовольно обратился к лейтенанту. Посмотри в сумку. Реакция у него, когда он заглянул внутрь, была почти такая, как будто он внутри змею увидел. Откуда это? Вот он приволок и показал на меня. Где взял? Сам убил. Ты? Ну да. Это на тебе что? Их кровь? Он обошел меня по кругу. Да. Пойдем ко мне в кабинет. Пойдем. Мы пошли к нему в кабинет. Риза шла за мной. Это с тобой? Да, они ее похитили. Пускай подождет пока в коридоре. В кабинете он сел за стол и попросил все рассказать. Наверное, мне надо представиться, и я достал удостоверение. Подожди, ты вроде с сегодняшнего дня в отпуске. Так и есть. Вот, вышел в отпуск, называется. Как раз оттуда и начну рассказывать. В коридоре Риза, она моя опекаемая, в училище учится. После того, как я вышел из кадров, связался с ней и сказал, что иду к ней. Она предупредила, что будет ждать меня на проходное училище. Мы еще 2 дня назад договорились провести вместе время. Когда подъехал к проходной, ее там не оказалось. Поняв сразу, что что-то произошло, начал проверять камеры. Дальше выяснил, что ее могли увезти 4 автомобиля. Подключился к полицейскому Искину и проверил их. Вижу, дальше что было, вычислил нужную и обнаружил, что она заехала на стоянку у торгового центра, и направился туда, где он находится. Скинул ему на карте отметку с планшета. Почему с планшета? Мне новую нейросеть сегодня утром поставили. Понятно. Что дальше? Нашел машину на самом нижнем этаже стоянки. Там никого не было. Проверил торговый центр, побывал у охраны. Она наверх не подымалась. Начал искать, куда они могли пропасть со стоянки. Нашел там люк вниз в канализацию и спустился туда за ними. Там их потерял, выбрался наверх, доехал до оружейного магазина, вооружился там и снова вернулся туда. После чего в тоннеле столкнулся вот с этой парочкой, прошла короткая схватка. Я победил и вернул Ризу. Она была в сознании тогда? Нет, она уже после пришла в себя. Они ее станером, похоже, вырубили. Остальное где? В местной речке плавает. Капитан, объясни, что за странная реакция у вас на них? Ты не знаешь, кто это? Откуда? Я служил раньше в небольшом рыбацком городке на побережье, а последние полгода меня вообще не было на планете. Я прилетел 2 дня назад. Эта парочка давным-давно в розыске на планете, а ты вот так запросто берешь и приносишь их в участок. Значит, ко мне не должно быть претензий за это дело? Думаю, нет. Ну вы оформите все как положено. Разумеется. В каком магазине ты был? Сейчас найду. Надо им еще бронежилет вернуть. Я его на прокат взял. Вот, нашел, перекинул ему адрес магазина. Подожди в коридоре, а девушка пускай зайдет в кабинет, я ее опрошу. Пока сидел в коридоре, думал, что как бы мне не вляпаться и решил вызвать дамочку, что присутствовала на суде. У меня в соглашении был ее контакт. Нажал вызов. Она ответила почти сразу. Слушаю. Это я, Блес Абдулаиджи. Вижу, что случилось. В общем-то ничего особенного, только я здесь прикончил 2 преступников и сижу у начальника полицейского участка. Он допрашивает пока мою опекаемую. Что произошло? Утром после управления поехал к ней в училище, мы там договорились встретиться, а ее перед моим приездом похитили. Я начал преследование похитителей, они спустились в канализацию, где я с ними столкнулся. Была короткая схватка, я отбил моему опекаемую и зарубил обоих. После чего мы приехали в полицейский участок. Они оказались какими-то давно разыскиваемыми преступниками. Не поняла, какие тогда проблемы. Да как-то странно местные себя ведут, не хотят ничего оформлять. Как бы потом проблем с вылетом не возникло. Хорошо, я проконтролирую, чтобы все было в порядке. Головы им оставлять? Какие головы? Головы преступников. Я их в сумке привез сюда. Оставь им, я разберусь. Как скажете, 43-й участок, если что. Хорошо, она отключилась. Вот теперь можно спокойно ехать отдыхать. Она точно проконтролирует, это в ее интересах. Риза скоро вышла из кабинета. Скажи, это ты проинформировал начальство? Да, проинформировал свое непосредственное руководство. Я должен был доложить о происшествии. Ты где служишь теперь? В управлении. Понятно. Что сразу не сказал? Так ты не спрашивала. Может, еще придется уточнить некоторые вопросы, как с тобой связаться. Кидай на почту или на планшет пока. Хорошо. Сам что думаешь о происшествии? Не знаю точно, надо разбираться. Мне кажется, что это связано с попыткой ее похищения еще на лайнере. Хотя, возможен и вариант, что это связано и с моим судебным обвинением. О чем ты? В суде я выдвинул обвинение против СБ «Фортуна» и «Кирасы». Судья поддержал и назначил расследование. Если у тебя есть доступ, можешь посмотреть. Посмотрю, а она здесь при чем? Кто сказал, что она была целью? Возможно, она только приманка, а охота шла за мной. Возможно, как тебе удалось с ними справиться? Знаешь, все произошло так быстро, что я даже не успел ничего понять. Доли секунды и все. Этот же здоровый и сильный был. Да, только я гораздо быстрее его, а мечу все равно, здоровый ты или нет. Здесь ты прав. Ладно, мы пойдем. Сумку потом вышли ей на домашний адрес. Я у нее заберу. Сделаю. Мы с Ризой вышли из управления. Ну что, сейчас ко мне. К тебе, нужно только заскочить в оружейный магазин бронежилет вернуть. Я его на прокат брал. Может, завтра, я уже вся горю. Это быстро и по дороге, не переживай. Не успел отъехать от здания, как запищал планшет. Пришлось остановиться и ответить. Оказалось, эта дамочка из управления, с которой я только что разговаривал. Похоже, все-таки проблемы есть. Слушай, здесь такое дело. Что случилось? Понимаешь, эти преступники, которых ты прикончил, мы за ними несколько лет гонялись. Тогда какие проблемы? В общем, будет заявление, что это была операция управления, а не твоя личная вендетта. Ты ведь в отпуске. Не понимаю, в чем проблема. Нужно твое согласие, что ты не против этого. Не понимаю, против чего? Против этого заявления мне нужно твое согласие. Это же неправда. Тебе нужна куча журналистов, преследующая тебя? Нет. Тогда дай согласие. Не хочу, это неправда. Я уже один раз согласился с бывшим начальником, потом он меня попытался обвинить в убийстве разумного, хотя прекрасно знал, что я этого не делал. Здесь такого не будет. Он также говорил, я готов отказаться и дать согласие в обмен на то, что управление не будет выдвигать против меня никаких обвинений по этому делу, причем в письменном виде. Хорошо, ты его получишь. Она отключилась. Риза, сидевшая у меня за спиной и слышавшая весь наш разговор, спросила, не поняла, что она от тебя хочет. Как тебе объяснить? Она хочет всю славу забрать себе за это дело. Эта парочка оказалась какими-то давно разыскиваемыми преступниками. Вот она и хочет заявить, что это не я по собственной инициативе их уничтожил, а провелась специальная операция полицейского управления, разработанная и проведенная ими. Не соглашайся, это же неправда. Ты один с ними справился. Понимаешь, мне эта слава ни к чему. Я все равно не собираюсь делать карьеру в полиции, а вот повернуть это все против меня они могут легко. Это как? Очень просто. Нейросеть у меня не работает, еще и записи не было. Значит, можно, например, заявить, что это я напал на них, а они тебя спасли от похитителей и хотели освободить. Этому же никто не поверит. Главное, как судья на это посмотрит, а не другие. Поэтому пускай забирают всю славу себе, а мне достаточно гарантий, что они не будут выдвигать обвинений против меня. Может быть, ты прав. За них, наверное, вознаграждение положено. Молодец, Риза, вот об этом я как-то не подумал. Ну что, мы едем или нет? Едем. Убрал планшет в карман, и мы поехали. Восстановился я полностью после препарата, поэтому давил на полную. Когда остановился у магазина, Риза сказала, ну ты и гоняешь, глава 22, сама же сказала побыстрее, больше так не надо, как скажешь, в лавке меня уже поджидали, судя по всему, увидели в наружные камеры наблюдения, ну что, как прошло, можно сказать, отлично, заложница вон у меня на байке сидит, преступники уничтожены, вот только я бронник испачкал в их крови, ничего страшного, отчистим. Дырок в нем не появилось новых дырок не появилось, не успели, я быстрее с ними разобрался. Препарат на скорость неплохой, кстати, только вот потом долго отходил, все плывет перед глазами и колотит. Я предупреждал о последствиях, знаю, вот, держите бронник, возвращаю. Начал расстегивать его на себе, продавец помог мне его снять и унес на склад, мне вернули залог за него. На выходе из лавки продавец спросил, что за преступники были, не знаю их имен, двое, они давно в розыске. Вечером, думаю, будет заявление для прессы. У меня запищал планшет в кармане рюкзака. Вот, похоже, и она. Вышел из лавки и ответил, это действительно оказалась дамочка из управления полиции. Слушаю, ты почему не отвечаешь? Я байк веду, руки заняты, а нейросеть не раскрылась пока. Понятно, я тебе сбросила сообщение. Прочитай и подпиши. Открыл то, что она мне прислала, и прочитал. В конце мне предлагалась награда от полицейского управления. Знаете, мне награда ни к чему, а вот вознаграждение, положенное за них, будет в самый раз. Договорились. Здесь же получил уже отредактированное соглашение и подписал его. Все, готовься к вылету. Уже готовлюсь. Сами видите, тренируюсь, пока на всяких уродах. Все бы так тренировались. Она отключилась. А я вернулся к байку, где меня ждала Риза. Ну наконец-то все дела сделаны и можно остаться вдвоем. Я уже заждалась тебя. Нужно было закончить все вопросы с этим твоим похищением. Думаешь, еще будут все вопросы дома? Поехали, только не гони так, не буду. В квартире у Ризы ничего не изменилось за то время, когда я был здесь последний раз. Правда, поначалу мне ничего рассмотреть не удалось. Риза соскучилась по сексу, пока меня не было, и решила оторваться по полной программе. Меня не выпускали из кровати до самого вечера и большую часть ночи. Уснули мы уже ближе к утру. Днем я проснулся и сразу отправился в ванную. Что мне нравилось здесь, так это ванная. Включил воду и хотел наполнить. Нейросеть у меня пока не активировалась, и поэтому с этим вопросом возникли сложности. Однако с помощью планшета я их решил. Потом собрал всю нашу одежду, раскиданную на полу, закинул в стиральную машинку и запустил ее. Хотелось покушать, но обойдя всю квартиру, я не обнаружил ничего съестного. Риза пока спала, и мне не хотелось ее будить. Она так и не купила пищевой синтезатор сюда, поэтому покушать нечего. Придется опять сухими пайками обойтись. Лежал в наполненной ванной и ел сухой паек, когда проснулась Риза. Обнаружив меня, составила мне компанию в ванной и вдобавок отобрала у меня половину сухого пайка. «Ну что, ты мне расскажешь, что у тебя произошло?» — спросила она, закидывая в рот чипсы. «Что произошло?» «В общем, вылетели мы отсюда. Ты не один был?» «Нет, нас было ровно 20, большинство твоего возраста, на 2-3 года старше тебя. Летели на военном корабле наемников неделю. Потом вышли из гиперпространства и сразу в бой с боевой станцией. Там нас уже другие корабли дожидались. На подлете к планете нас силой запихнули в абордажный бот и отправили вниз на планету с другими ботами. До планеты мы не долетели, бот был сбит ракетой. Многие погибли сразу, многие потом уже на планете, когда мы упали. Меня ранило в бедро, вот видишь, шрам остался. Вижу, что дальше случилось. Ты спрашиваешь, как судья? Интересно. Ничего интересного. Как я сказал, был ранен и с трудом выбрался из челнока. Сбежать мне не удалось. Меня вырубили и схватили. Очнулся уже голый в грузовике. Дальше суд. Судья сказал: виновен. У меня сняли нейросеть и продали в рабство одному фермеру-садисту. Не завидую я этому фермеру. Правильно делаешь. Он посадил меня на цепь и хотел на бои продать, но я был ранен, нога опухла. Я вообще ходить не мог, и меня туда сразу не взяли. Думал, сдохну там. Он меня совсем не кормил, но в итоге выжил и смог бежать. Разобрался и с ними, и с погоней, что меня преследовало. Долго бродил по лесам, потом вышел на дорогу и добрался до местной столицы. Там узнал, что выбраться с планеты не получится. Мало того, что планета частная, вдобавок еще и местные деньги тоже там не настоящие корпораты, а не криды, как у всех. Долго там бродяжничал, потом объявили амнистию, записался на 3 боя. Ты их видела? Дальше нашел в сети местных торговцев головами и с ними вылетел с планеты. Кто такие торговцы головами? Контрабандисты своего рода, только они вывозят самых умных и продают их в рабство. Не поняла, это как? Вот смотри, мой контракт с ними. Взял планшет и перекинул ей копию контракта. Ничего себе, вот эта сумма за доставку. Это не самое главное. Посмотри раздел, что будет, если ты не выплатишь ее в указанный срок. Да это практически рабство. Вот у меня были деньги, а у остальных нет. Ведь кредовые счета местный банк на планете не открывал. Что случилось дальше? Прилетели на Фортуну. Это такая станция полупиратская, как выяснилось. Сам я смог оплатить, а остальные не могли. Там оказался один только местный банк Фортуна, и кредиты он рассматривает по 3 дня, как раз к тому времени, когда время кончится. Их всех забрали в рабство? Нет, я им помог. Дал каждому по 5 кредов, и они оплатили доступ в сеть. После чего они взяли кредиты в федеральном банке и расплатились по своим договорам. Мне это, правда, стоило больших проблем. Оказалось, что за ними стоит местная СБ, и на нас началась охота. Мне удалось распихать их по отлетающим кораблям и потом самому вылететь. Что значит охота? Нас кикборгами травили. Мы там неделю прятались в тоннелях для дроидов. Потом на меня напала СБ в открытую, только на другой станции. Может, и твое похищение, это тоже их работа? Думаешь, это они? Все возможно, у меня есть 3 варианта. Какие? Первый, тот, кто тебя пытался похитить тогда. Второй вариант, что это сделано по заказу СБ. Третий, руководство училища тебя заказало из-за того случая. Они, как только ты вернулся, молчат. Они ждали решения суда по мне. Теперь думают, что делать дальше. Думаешь, смогут выяснить, кто меня хотел похитить? Нет, конечно. Да эти 2 болвана не могли ничего знать, они простые исполнители. Им заказали, они выполняют. Наверняка дальше какой-нибудь посредник будет, возможно, и не один, только через него можно выйти на заказчика. Но это лишь в теории, на самом деле никто и искать не станет. Исполнители найдены и наказаны. Значит, меня снова могут похитить? Могут, но не сейчас, конечно. Им нужно найти других исполнителей, если это те же, что на лайнере были. Если второй вариант, то, как только я улечу отсюда, они о тебе забудут, ты им не нужна. К тому же расследование уже назначено. Третий самый сложный, но решаемый. Почему сложный? Кто знал, что ты пошла на проходную в училище? Да я не скрывала этого. Я слышал часть их разговора. Их навела на тебя одна из твоих подруг. Кто это был, не знаю. Помни это всегда и не доверяй там никому, особенно, если собираешься выйти из училища. Кроме того, не говори никому, что я улетел с планеты. Говори, что я здесь просто занят или послали куда-нибудь на побережье крабсов есть. Поняла. Скажи, тебя капитан спрашивал про этого Коржия Ингалидата? Нет. Ты сама ему что-нибудь говорила об этом? Нет. Что нужно было? Даже не знаю. Знаешь, молчи пока. Про него я сам с капитаном поговорю позже. Посмотрим, что он нароет и будет ли вообще что-то искать. Про эту историю в училище ты что-нибудь упоминала? Нет, ничего. О чем с ним вы тогда так долго разговаривали? Со мной он почти ни о чем не говорил, больше с кем-то по нейросети общался. С начальством консультировался, наверное. Близик, что я без тебя буду делать? Она прижалась ко мне, что и раньше. Учиться и получать профессию. Да я не об этом, кто меня будет защищать? Постараться не попадать в такие истории больше. Может, ты не полетишь? Не могу, я подписал обязательства. Зачем тебе туда снова возвращаться? Ты думаешь, я туда хотел? Меня вынудили. Мне нейросеть поставили за это, так что лететь придется. Что за нейросеть тебе поставили? Индивидуалку. Она же дорогая. Да, не дешевая. Круто, а я вот не знаю, какую себе поставить. На хорошую новую денег не хватает, а вторичную брать не хочется. Бери вторичную, не думай даже. На некоторых планетах я знаю вообще новые не ставят. Почему? Чтобы не убили за нее. Вторичную бессмысленно снимать. Впрочем, кому я это рассказываю? Только будь осторожна с этой покупкой. Буду. Как у тебя учеба? Нормально. Поначалу я отставала от остальных, но ничего, нагнала. Мне даже одна корпорация предложение по работе сделала. Что за корпорация? Фармацевтическая.